Глава 23. Третий штурм. Момент истины. Весть о поражении Доры под Севастополем в тот же день ушла в Ставку Верховного. За уничтожение гитлеровской суперпушки Алексея представили к высокому званию Героя Советского Союза. Всех, без исключения офицеров, наградили орденами Ленина, высшим орденом СССР. А всех матросов и старшин наградили орденами Боевого Красного Знамени. Командующий 11-й армией вермахта генерал-полковник Эрих фон Манштейн после новости об уничтожении одного из любимых детищ Гитлера вообще хотел застрелиться, но все же передумал. Ему нужно было штурмовать Севастополь во что бы то ни стало, хотя бы, чтобы оправдаться перед бесноватым Адольфом. Но третий штурм города русской воинской славы начался лишь в середине, а не в начале июня 1942 года. Выигрыш времени позволил перебросить пополнение, дополнительное вооружение и значительное количество необходимого боезапаса. В числе прочих снарядов прибыли и те самые огневые фугасы с ампулами огнесмеси КС внутри. Укреплялись оборонительные позиции, особенно в третьем и четвертом секторах обороны. Было срочно доставлено и установлено в броневой башне 30-й батареи новое орудие взамен того, что было повреждено при немецком обстреле. Вокруг же самой батареи вырос настоящий укрепрайон с новыми забетонированными огневыми точками, пушками и пулеметами. Под защитой могучих орудий и защитники этих рубежей чувствовали себя увереннее. Сухопутная оборона 30-й батареи изначально состояла из 6 железобетонных двухэтажных пулеметных дотов. В верхнем каземате устанавливался пулемет «Максим» на поворотном столе, а в нижнем ярусе находились противохимические убежища и склад боеприпасов. Кроме того, вокруг позиций батареи были устроены стрелковые окопы и проволочное заграждение. В районе командно-дальномерного поста батареи в качестве траншей использовались бетонированные брустверы с низшими укрытиями непостроенного форта. Теперь же оборонительная мощь возросла еще больше. В резерве у генерал-майора Петрова, помимо 345-й стрелковой дивизии, была еще одна, а кроме нее три вновь сформированные морские стрелковые бригады, которые прибыли со всем своим вооружением на крейсерах из Новороссийска, Батуми и Поти. Выстраивался укрепрайон и вокруг ставшей уже знаменитой 35-й береговой бронебашенной батареи. Мыс Херсонес стали называть Малым Севастополем. В каменистом грунте были вырыты окопы и ходы сообщения, защищенные огневые точки и стрелковые ячейки, установленные в несколько рядов проволочное заграждение и противотанковые ежи. Непосредственно возле батареи строился причал для крупных кораблей и судов. Тральщики охраны водного района промерили глубину, гидрографы устанавливали створные знаки. Готовилась пристань на случай потери Севастопольской бухты, чтобы продолжать снабжение защитников города. Вскоре к этой пристани причалило и первое судно. Огромный транспорт «Грузия», отбиваясь от атак немецких пикировщиков, подошел к Севастополю. Командование обороной, видя, что на северной стороне идет жестокий бой, приказало капитану следовать к мысу Херсонес. В охранении шли два катера, малый охотник, ощетинившиеся стволами полуавтоматических зенитных пушек и крупнокалиберных пулеметов. Грузия доставила на мыс Херсонес 500 тысяч тонн артиллерийских снарядов и мин. Алексей знал, что в действительности в той истории, которую помнил он, попаданец, транспорт Грузии затонул на Севастопольском рейде от попадания 2 500-килограммовых бомб с лаптежников. Тем не менее, вовремя доставленный драгоценный груз боезапаса в этой, уже измененной им Алексеем реальности, позволил пополнить боекомплект артиллерийских орудий и минометов. Новая артподготовка гитлеровцев была такой же мощной, но уже не такой продолжительной. Все же, когда речь заходит о снарядном голоде, не стоит забывать, что от него страдали не только защитники Севастополя, но и сами гитлеровцы. У генерал-полковника Манштейна оставалось снарядов для гаубичной артиллерии на 2 недели боев, а для крупнокалиберных орудий, способных справиться с севастопольскими укреплениями, снарядов оставалось и того меньше. Кроме того, от постоянной стрельбы критически изнашивались стволы орудий. То есть, ради объективности стоит говорить не о нехватке боеприпасов, а о запредельной интенсивности стрельбы, когда масса выпущенных снарядов измерялась уже в ядерном эквиваленте – килотоннами, тысячами тонн. К такой яростной битве оказалась не готова ни одна сторона. И героические защитники Севастополя, и не менее упорные немцы сражались на пределе своих физических и душевных сил. Единственное, в чем действительно у гитлеровцев было серьезное преимущество, так это в авиации. Бомбардировщики Люфтваффе только за один день третьего наступления Манштейна выполнили 14 тысяч боевых вылетов. Но в итоге запаса бомб у 8-го авиакорпуса фон Рихтгоффена осталось всего на полтора дня. Только за первый день штурма Севастополя немецкие орудия расстреляли 4000 тонн боеприпасов. 4 килотонны за день. Немецкая пехота двигалась по долине реки Бельбек на северную сторону Севастополя и в район деревни Любимовка, где яростно сражалась 30-я береговая батарея майора Александера. И силы, сосредоточенные вокруг нее. Пехоту в серых мышиного цвета мундирах поддерживали танки и самоходные штурмовые орудия. Манштейн собрал сюда бронетехнику, как говорится, сбору по сосенке. Основу бронетанкового клина составляли приземистые угловатые самоходки «Штурмгешиц-3». Всего Манштейн располагал тремя дивизионами «Стук-Арт-190», «Стук-Арт-197», «Стук-Арт-249». В каждом штурм-Аптелунге находилось 18 боевых машин, 3 батареи по 6 самоходок. Итого 64 самоходки. Конечно, далеко не всегда подразделения укомплектованы по штату, но и полсотни штурмовых самоходок – это значительная сила. А кроме них, в третьем штурме Севастополя была задействована еще 23-я рота огнеметных танков «Флампанзер-2». Об их боевом применении мне рассказывал мой дед, участник обороны Севастополя в 1941 году Георгий Прокофьевич Дульский. Оснований не верить ему у меня нет. И 300-й отдельный танковый батальон. Кроме того, в штурме Севастополя участвовал еще и румынский моторизованный полк 8-й Королевской кавалерийской бригады в составе двух танковых батальонов. Он входил в состав 3-й румынской армии. Не менее грозную силу представляли и трофейные советские танки, тяжелые «Клим-Ворошилов-1» и средние «34-ки», захваченные при отступлении Крымского фронта из Феодосии. Так что немецкие танки и самоходки в штурме Севастополя участвовали, причем в достаточно большом количестве. Отремонтированная и полностью введенная в строй 30-я батарея била по наступающим гитлеровцам и румынам осколочно-фугасными и шрапнельными снарядами. Гигантские взрывы расшвыривали орды наступающего врага, от могучих ударов танки разваливались на части, но все же Манштейн не уступал. Только за первый день третьего наступления на Севастополь 4 немецкие дивизии потеряли 2400 солдат. Потери же советской приморской армии составили 1500 человек. Поредевшие от советской артподготовки подразделения врага встречали на рубежах обороны плотным сосредоточенным огнем из окопов и долговременных огневых точек. В этом случае старенькие, но надежные пулеметы «Максим» оказались даже лучше. Железобетонные советские огневые точки были оборудованы даже магистралями для воды, чтобы лучше охлаждать непрерывно стреляющую машину смерти. Нужно было всего лишь подключить кожух пулемета к обычной водопроводной трубе через штуцерный разъем, так что «Максимы» били из узких амбразур железобетонных огневых точек, выкашивая врага на ближних подступах. К тому же были и орудийные доты. В забетонированных укрытиях стояли и 45-ки, и 76-мм полковые пушки, и даже 100-мм орудия. Действительно, огонь русских солдат и матросов был страшен. Гитлеровцы ложились повзводно с немецкой четкостью и дисциплиной. Но по долине реки Бельбек волна за волной шли все новые массы атакующей немецкой и румынской пехоты. Истошно выли над головами защитников Севастополя пикировщики Люфтваффе ненавистные лаптежники. Яростный и жестокий бой кипел уже в передовых траншеях, опоясывающих территорию 30-й батареи. Обе броневые башни стреляли уже не снарядами, били прямой наводкой, используя только метательные заряды. Огонь из огромных стволов выплескивался на 150-200 метров, а температура в 1500 градусов буквально испепеляла гитлеровцев. Советские морские пехотинцы не раз и не два сходились уже в рукопашную, коля штыками, полосуя ножами, рубя отточенными саперными лопатками и топорами, орудуя прикладами. Внезапно воздух за спинами нападавших гитлеровцев озарился вспышками. Высоко в небе образовались безобидные с виду черные облачка разрывов. А затем вся долина реки Бельбек утонула в огненном море. Волны пламени разливались привольно, пульсируя яркими всполохами, огненные брызги разлетались в разные стороны. Рев бушующего гигантского пожара заглушил все остальные звуки, а ярчайший свет ослеплял, выжигал сетчатку глаз. Волна адского жара добралась и до советских окопов. Моряки попадали вниз, спасаясь от испепеляющей волны. Броневые башни 30-й береговой батареи, железобетонные огневые точки и укрытия ослабили ужасающий термический удар. А вот гитлеровцам пришлось туго. Из бушующего пламени выбегали горящие скелеты с винтовками в обугленных до кости руках. Серая немецкая форма пылала прямо на солдатах. От нестерпимого жара моментально обугливалась и прогорала кожа, лопались глазные яблоки. Вопящие во всю силу горящих легких, живые мертвецы носились по полю. В привычной полутьме центрального поста Алексей закончил корректировать расчеты для стрельбы. Отложена логарифмическая линейка, проверены аккуратные столбики тригонометрических уравнений, транспортир, курвиметр, линейка и карандаш в тонких пальцах командира бронебашенной батареи наносят направление новых артиллерийских ударов. Левее 30, ориентир номер 8, дальность 17 км, принять соответствующий угол возвышения орудий, снаряд шрапнельно-огневой, заряд половинный, четырьмя орудиями, по фашистской гадине, беглым, огонь. — скомандовал Алексей. Снаряды с огневой шрапнелью внутри уже были загружены в карусели автоматов заряжания. 35-я батарея уже была полностью отремонтирована, и электромоторы позволяли существенно увеличить скорострельность. Нажатие тумблера, и вот уже из стального барабана внизу загрузочный лоток с лязгом поднимается на линию досылания, неся особый красноносый снаряд. Какие-то шутники уже написали мелом на сером стальном боку пламенный привет бесноватому Гитлеру. Массивный поршневой затвор открыт, штанга досылателя, гремя цепным приводом, вталкивает огневую шрапнель в казенник, следом подается холщовый картуз с порохом половинного заряда. Закрыть затвор, вставить запальную трубку. Есть затвор, есть трубка. Орудие заряжено. Наведение по вертикальному и горизонтальному углам выполнено. Выстрел. Массивное тело орудия весом 97 тонн резко отлетает назад от отдачи. Здесь, за толстой и прочной броней башни, могучий грохот выстрела почти не слышен. Есть выстрел, откат нормальный. Все четыре огромных 305-мм ствола посылают гитлеровцам пламенный привет в виде полутора сотен стеклянных шаров, в каждом литр огнесмеси КС. Такая смесь вспыхивает при контакте с кислородом воздуха. Раскаляет все до 1500-1800 градусов, ее не затушить ни водой, ни пеной, ни песком. Не успела сойти предыдущая волна пламени, как огненное зарево в долине реки Бельбек, теперь уже севернее, вспыхивает вновь. Массовое воспламенение 450 литров огнесмеси производит эффект объемно-детонирующего взрыва. Воздух буквально вскипает, мгновенно выгорает весь кислород на большой территории. Новые волны воздуха устремляются к эпицентру, формируя огненный вихрь огромных размеров. В итоге в небо поднялся зловещий черный гриб с яркими огненными прожилками, предвестник будущих ядерных бомбардировок. Тем гитлеровцам, которые попали в эпицентр огненного торнадо, можно сказать, повезло. Они обратились в пепел мгновенно, а вот тем из оккупантов, кто находился на периферии, пришлось немного помучиться. вопя сожженными легкими, издирая обожженными пальцами кожу и мясо с лиц и беловатыми подтеками сваренных вкрутую в глазницах глазных яблок. Третий штурм Севастополя разбился огненной волной о бетонные стены форта Сталин. Так назвали немцы 365-ю зенитную батарею, уже прославившую себя во время второго декабрьского штурма. Сейчас батареей командовал лейтенант Иван Пьянзин. Он заменил прежнего комбата, получившего тяжелое ранение. Батарея на господствующей высоте 60.0 насчитывала всего 4 76-мм полуавтоматические зенитные пушки. К третьему штурму она была усилена несколькими противотанковыми 45-ками и пулеметами. Форт Сталин сражался героически, до последнего снаряда, последнего патрона, до последней капли крови. Когда закончились боеприпасы, лейтенант Иван Пьянзин передал открытым текстом по радио «Отбиваться нечем, личный состав весь вышел из строя. Открывайте огонь по нашей позиции. Прощайте, товарищи». Четыре советские батареи устроили одновременный артналет, сметя гитлеровцев. Больше немцы эту высоту уже не штурмовали. Манштейн был в отчаянии. Третий штурм с треском провалился. А вернее, захлебнулся огнем мощных русских береговых батарей и других артиллерийских позиций. Потери были настолько колоссальными, что в некоторых дивизиях после третьего штурма Севастополя не набралось бы и батальона. В полках едва осталось по 2-3 роты израненных, искалеченных и обожженных. К концу июня 1942 года части 11-й армии Вермахта понесли огромные потери. По состоянию на 29 июня Манштейн запросил 60 тысяч солдат маршевого пополнения для своей армии. Гитлер, хоть и с огромной неохотой, выделил эти 60 тысяч. Но важно было другое. Стойкость русских матросов и солдат в Севастополе превзошли хваленую стальную прусскую выучку, которой гордился вермахт. Моральные силы гитлеровцев у белокаменного, но почерневшего от гари Севастополя оказались надломлены. Эрих фон Манштейн решил перенаправить удар с северного на южный фланг обороны Севастополя. Пока здесь действовал только 30-й армейский корпус вермахта, подкрепленный несколькими румынскими бригадами. Но их наступление застопорилось у Сапун-горы. Имелся еще один резон для такого маневра. Манштейн, не добившись никаких результатов, положив под стенами Севастополя несколько десятков тысяч собственных солдат, теперь попросту выкручивался. Переброска войск, затеянная фон Манштейном, утратившим свои победы под Севастополем, равно как и перспективу получить в обозримом будущем жезл фельдмаршала, просто хватался за соломинку. Конечно, такой маневр позволил бы ударить с нового направления, но на переброску значительного количества войск и особенно артиллерии должно было уйти от 1,5 до 3 недель. Естественно, что в это же время защитники Севастополя тоже не будут сидеть сложа руки в ожидании очередного уже 4-го штурма города, да и пауза в боях давала возможность передохнуть, эвакуировать раненых, отремонтировать технику, пополнить боезапас, перебросить пополнение. Пристань возле 35-й батареи уже исправно работала, принимая корабли и суда с грузами. Да и Севастопольская бухта вместе с северной стороной оставалась в руках защитников города. Рассчитывать на авиацию фон Манштейн больше не мог. 8-й авиакорпус уже практически полностью исчерпал запас бомб, а его командующий фон Рихтгоффен в конце июня 1942 года убыл под Харьков. Оставалась надежда только на осадную артиллерию больших калибров, но 420-мм гаубицу «Гамма» русские, не торопясь, разделали на стационарной позиции, куда она денется, с забетонированного фундамента. Оставались 3 дальнобойных орудия «Бруно» на железнодорожном ходу, но 280-мм монстров отправили подальше от Бахчисарая после уничтожения «Доры». Штурм Севастополя на южном фланге все же начался в 20-х числах июня 1942 года. Но обернулся он мощным контрударом советской морской пехоты при поддержке артиллерийских батарей. Защитники Севастополя освободили Балаклаву и отбросили гитлеровцев на 15-20 километров от города. Это был крах всех планов Эриха фон Манштейна, так и не ставшего фельдмаршалом. Алексей за руку с Кариной поднялись на поверхность к орудийным башням береговой батареи. Земля вокруг была усеяна воронками от крупнокалиберных бомб и снарядов. Орудийные башни были все испещрены выбоинами, которые оставили осколки немецких снарядов. Четыре орудия смотрели грозно, готовые снова ударить по врагу. Вдали, на юге и на севере гремела канонада. Были видны багровые отсветы взрывов. Ну вот, Карина, мы все-таки выстояли. Севастополь останется русским. Алексей нежно поцеловал девушку. Да, то, через что мы прошли, мало кому достается в жизни. Помнишь, еще до войны мы зашли посмотреть панораму обороны Севастополя. Я сказала тогда, что не знаю, могла бы так же самоотверженно защищать свой любимый город. Конечно, помню, Карина. Алексей кончиками пальцев погладил девушку по смуглой щеке и вгляделся в янтарно-карие глаза. Теперь я знаю ответ. Теперь мы все знаем этот ответ. Да, Алексей сумел преодолеть все, и его момент истины, третий штурм Севастополя, стал тем суровым испытанием, которое он все же прошел. К причалу возле батареи подходил лидер эсминцев Ташкент. Стволы его зенитных орудий и крупнокалиберных пулеметов почернели от постоянной стрельбы. Вместе с очередным пополнением, десятками тонн необходимого груза, прославленный корабль привез обратно в Севастополь полотно панорамы обороны Севастополя кисти Франца Рубо. Конечно, демонстрировать уникальное полотно будут пока что в специально оборудованном в штольнях подземном музее, но сам факт, что культурная святыня вернулась в город-герой, свидетельствовал о том, что Севастополь не будет сдан врагу.